Свеча. Не проходите мимо бед чужих. Прошу, не будьте люди равнодушны. Дарите ближним все вы себя самих, свою любовь, свое тепло и дружбу. Свеча горит не для себя самой, она другим дорогу освещает. И коль дана победа ей над тьмой, свеча ее сиянием побеждает. А нам любовь от Господа дана, но лишь тогда любовь имеет силу, когда в делах проявится она и станет выше слов произносимых. Когда для друга мы откроем дверь не только в дом, но в собственную душу, когда разделим с ним печаль, потерь, и как свои его воспримем нужды. Когда готовы мы дарить, когда готовы мы другим отдать то, что самим нам дорого и нужно, когда согласны даже пострадать, чтоб только нашим ближним стало лучше, когда строги мы лишь к себе самим, когда добры, доверчивы, терпеливы, заботливы, внимательны к другим. Воистину любовь имеет силу. Она горит, сияет, как свеча, тьму прогоняет, озарив дорогу. И может чья-то грешная душа в ее лучах найдет тропинку к Богу. Аминь. Молодежь прославит Господа.